сука. Вдовец. Он так любил это слово. Любил и стыдился своего чувства. Но что поделаешь, если любовь не поддается контролю? Ему всегда казалось, что слово «холостяк» звучит эгоцентрично, почти сиборитски, разведенный пораженчески. Хуже, чем пораженчески, побежденно. А вот слово «вдовец» звучало так, словно человек взял на себя ответственность, связал себя обязательствами, а что это долго не продлилось, так тут можно винить только небеса или природу, смотря какой у вас уровень образования. Вдовец как армейский чин, плюс маленький наградной знак за проявленный героизм. Примерно как воинское звание. Он вытащил сигарету и уже собирался прикурить, когда анорексичная девица, сидевшая напротив него в вагоне, принялась верещать по-французски и тыкать пальцем в табличку «Non fumeur». Он никак не ждал, что в вагоне от Марселя до Парижа ему не дадут закурить галуаз. Оказывается, вопреки всему надуванию щек, которые их президент демонстрирует по телевизору, и всем проклятиям, которые он продолжает призывать на голову Америки, американцы уже давно их побили. Безо всякой армии. Одним только вирусом невротичности, которым французы заразились через Макдональдс и CNN. До того, как он овдовел, эта Халина каждый раз, когда он собирался прикурить, разражалась монологом, который начинался с его здоровья и заканчивался ее мигренью. И теперь, когда слишком худая француженка на него наорала, он вдруг почувствовал, что скучает по жене. «My wife», — сказал он француженке, демонстративно пряча сигарету обратно в пачку, «also didn't like me to smoke». «No English», — сказала француженка. «You», — упорствовал он, «same age as my daughter. You should eat more. It's not healthy». «No English», — упорствовала француженка, но ее сгорбленные плечи говорили, что она поняла каждое слово. «My daughter lives in Marseille», — продолжил он. «She is married to a doctor. An eye doctor, you know», — сказал он и показал пальцем на ее зеленый, испуганно мигающий глаз. «Даже кофе в этом их поезде был в три раза лучше всего, что ты получишь в Гиватайме. Ничего не скажешь. В вопросах вкуса французы всех за пояс затыкают. После недели в Марселе на нем перестали застегиваться штаны. Захава просила, чтобы он побыл у них еще. «Куда ты спешишь?» — спрашивала она. «Мама умерла, ты на пенсии. Ты же там совсем один». «Пенсия. Один». В этих словах было что-то такое открытое. Когда она их произнесла, он буквально почувствовал, как ветер гладит его лицо. Он никогда по-настоящему не любил свою работу в магазине. А Халину, скажем так... У него был для нее теплый уголок в сердце, но совсем как деревянный шкаф в их спальне. Она занимала так много места, что рядом с ней уже ничего не помещалось. После ее смерти он первым делом позвал старьевщика и избавился от шкафа. Соседям, заинтересованно следившим, как огромный шкаф мягко спускается на ремнях с третьего этажа, он объяснил, что шкаф слишком напоминает ему о произошедшей трагедии. Без шкафа комната вдруг стала... просторный и очень светлый. Этот шкаф простоял там столько лет, он и забыл, что за ним скрывается окно. В вагоне-ресторане напротив него сидела женщина лет 70. Когда-то она была красива, а теперь изо всех сил напоминала об этом окружающим, но деликатно, одним намеком, одним касанием карандаша для глаз и помады. «Ах, если бы только вы повстречали меня 40 лет назад!» Рядом с ней на полке для подносов сидел маленький пудель, тоже одетый со вкусом, в вышитый голубой свитер. Пудель уставился на него огромными знакомыми глазами. «Халина?» — подумал он не без ужаса. Пудель коротко утвердительно тявкнул. Пожилая дама приятно улыбнулась и попыталась сказать, что ему нечего бояться. Пудель не сводил с него глаз. «Я знаю, что шкаф упал на меня не случайно», — говорили эти глаза. «Я знаю, что ты его толкнул». Он коротко затянулся сигаретой и ответил пожилой даме сердитой улыбкой. Но я знаю, что ты не хотел убивать, что это был просто рефлекс. Зря я попросила тебя снова вытащить с верхних полок зимние вещи. Его голова словно бы кивнула сама по себе. Видимо, тоже рефлекс. Будь он другим человеком, менее жестким, на его глазах уже выступили бы слезы. «Тебе хорошо теперь?» — спросили глаза пуделя. «Ну, так», — ответил он взглядом. «Трудно одному». «А тебе?» «Не ужасно». Пудель приоткрыл пасть почти в улыбке. «Моя хозяйка заботится обо мне. Она добрая женщина. Как наша девочка?» «Я как раз от нее. Выглядит прекрасно». И Жильбер, наконец, согласился попробовать завести ребенка. «Я рада». Пудель помахал обрубком хвоста. «Но ты... ты должен лучше о себе заботиться. Ты поправился и слишком много куришь». «Можно?» — безмолвно поинтересовался он у пожилой дамы и погладил воздух. Дама улыбкой дала ему разрешение. Он погладил Халину вдоль всего тельца, а потом наклонился и поцеловал. «Простите», — сказал он хрипло, со слезами в голосе. «Простите, извините». «Она вас любит», — сказала пожилая дама на беглом английском. «Смотрите, смотрите, как она лижет вам лицо. Никогда не видела ее такой с чужим человеком».